Вторник, 29 октября 1974 года, вечер, Первомайск, улица Дзержинского. Сегодня родители не задержались на работе, пришли вовремя. Они как раз раздевались в прихожей, шумно и весело пикируясь, когда в дверь позвонили. Отец, держа в руках куртку, открыл и впустил в квартиру девушку весьма серьезного вида в ужасных роговых очках. «Здравствуйте», — строго сказала девушка. «Михаил Петрович Гарин здесь проживает?» «Здесь», — ответил я, принимая у мамы пальто. «Это я». «Распишитесь». «За что?» — осведомился я, вешая куртку на плечики. «А? Путевка?» «Да», — кивнула строгая райкомовка, будто хотела стряхнуть очки с малюсенького носика. «Из обкома передали путевку на ВДНХ у СССР. Путевка бесплатная». Родители переглянулись, а я взял протянутую девушкой ручку и расписался в ведомости. «Проверьте». Райкомовка сунула мне большой конверт из коричневой бумаги, заляпанный печатями. Я его вскрыл и достал путевку. Там же лежал буклетик, что-то вроде путеводителя по киевской ВДНХ, чтобы вы не сразу заблудились. «Все в порядке», — кивнул я. Девушка резко кивнула, и на этот раз ей почти удалось сбросить очки. «До свидания! Не подведите, товарищ Гарин!» «Приложу все силы», — заверил я ее. Дверь закрылась, и родители тут же взяли меня в оборот. «Прямо на ВДНХ?» — охнула мама. «Прямо», — подтвердил я. «У тебя все уже готово?» — подступил отец с другой стороны. «В принципе, да, но там шина такая. Можно раз за разом ставить все более емкую оперативку или видеоадаптер помощней. Пап, может, перетащим все сюда, домой? А то в гараже холодно и сыровато». «И маме неудобно садиться за ЭВМ в мастерской», — подхватил батя. «Сейчас я Игорю позвоню. У него ишкомби. Перевезем». Справились мы за час. Монитор, который я все чаще звал дисплеем, поставили на стол в моей комнате. Системник я по старой памяти опустил на пол, а принтер расположил на широком подоконнике. Слинковал все, как полагается, включил. Каретка принтера дернулась, издав короткий стрекот, готова, дескать, к печати. Вентилятор в системнике загудел, а на черно-белом экране сфокусировалась четырехугольная звезда, похожая на логотип центрального телевидения. Сбоку проявилась надпись «Ампара», сопровождаемая тремя фирменными аккордами. Бесхитростную мелодийку я вырвал из композиции Пурселя, которую каждый день запускали в эфире программы «Время». Она озвучивала прогноз погоды. А само название позаимствовал из ненаписанного еще романа Павлова, немного странно продолжавшего «Лунную радугу». Впрочем, на эту простенькую картинку уходила прорва мощности и памяти. Зато реклама. «Ампара?» Брови у отца полезли наверх. «Это название операционной системы. Она очень простенькая для всех. А назвал я ее так на вырост. Если начнем экспорт микро-ЭВМ куда-нибудь в Америку, пусть сразу и ампару загружают. Название вполне себе брендовое». «Ну, у тебя и размах!» — рассмеялся папа. «А ну-ка!» Щелканье клавиш сменило картинку на экране выводом текста. «Язык какой использовал?» — отрывисто спросил отец. «Бейсик в основном. Сложные языки в Коминтерне просто не поместятся. Тяжелые они, а памяти мало». «Коминтерн?» «Коминтерн-1. Это я так назвал микро-ЭВМ. Пусть идеологам будет приятно». «Алес гуд». Папа весело рассмеялся, а потом погрустнел. «Знаешь, Мишка, я тебе даже завидую», — проговорил он. «Ты даже не представляешь себе, сколько времени ты сэкономил, вот так вот здорово стартуя уже сейчас. Я в твоем возрасте был отъявленным балбесом, а в итоге потерял годы». «Годы! А ведь это жизнь. Пап, знаешь, и сам рад», — хмыкнул я. «Но меня просто бесит мой нынешний возраст». Дальше я стал горячиться, раздувая вполне себе юношеский накал. «Ведь мне надо закончить школу, потом вуз. Да и потом, в качестве МНСа, я буду лишь подручным в команде какого-нибудь маститого ученого. Лет 10 пройдет, пока мне будет позволено сказать свое слово в науке. Я потому и мудрил над Коминтерном, чтобы заявить о себе уже сейчас. Конечно, будут бурчать и ворчать. Вот, дескать, чего высовывается, ждал бы, пока заметит. А я не хочу ждать. Нельзя ждать. Нам что, опять догонять уходящий поезд? Да сколько ж можно? Пусть нас самих догоняют, вот я чего хочу. А насчет моего старта? Пап, ничего особенно здоровского в моем комментарии нет. Так, сплошные рационализаторские предложения. Единственное, что есть путного, это готовые программы. Студенту там или рядовому инженеру уже не надо будет самому программировать, продираясь через Алгол и Фортран к Бейсику. Он сможет использовать мою программу для расчетов, скажем. Вот от этого был бы толк. А так, двигаю прогресс не я, а ты, Иосиф Ян, Старос, Юдицкий. Кстати, могу презентовать Давлету Исламовичу вот эту штучку. Я достал из ящика микропроцессор Intel. 8-битовый проц. Ух ты! Отец повертел МП в пальцах. Откуда? Оттуда, ответил я, пародируя Никулина. Помог тут одному старому еврею. А он вдруг очень захотел отблагодарить. Ладно, говорю, подарите мне Intel 8080. Так он мне 5 штук передал. Ого, вещь! Отца чертовски заинтересовала открытая архитектура микропроцессора. Мы начали спорить и как 2 кота ловить истину, маленькую юркую мышку. Мама смотрела на нас с умилением, склонив голову к плечу, а потом ушла на цыпочках. Среда, 6 ноября 1974 года, день. Киев, ВДНХ, УССР. Подходя к монументальному входу на республиканскую ВДНХ, я улыбнулся, припомнив забавную историю. Ползучая украинизация, которой дали ход еще австрийцы в Первую мировую, а большевики зачем-то поддержали, многое доводило до абсурда. Но порой это было просто смешно. Некий ревнитель украинства постановил не так давно окрестить ВДНХ на хохлядский манер выставкой передового досвиду народного господарства. А нормальные люди, они же с юмором. Вот и сократили длинное название до простого и понятного «Выпердос». И потребовалось вмешательство Щербицкого, чтобы вернуть выставке знакомое и расхожее ВДНХ. «Миша, здравствуйте!» Румяным колобком подкатился Антон Гаврилович, мой куратор из Николаевского обкома в ЛКСМ, и горячо потряс протянутую руку. «Пройдем. Оборудование где? Расставил уже?» «Утром еще». «Отлично. Мы в темпе подошли к 7-му павильону. Машиностроение и приборостроение». Киевский 7-й отдаленно смахивал на космос московской ВДНХ. Те же арочные формы, купола, только ракеты «Восток» нет перед входом. У павильона уже толпился народ, в основном молодой и шебутной. В этой очень живой людской массе терялись корифеи и светила, но только не для Данилина. «Виктор Михайлович!» — окликнул он невысокого мужчину в простеньком пиджачке и малость мятых брюках. Очки и растрепанные волосы придавали ему образ Паганеля, ученого, который выше земных сует. «Виктор Михайлович!» Ученый обернулся на зов, и только тут я узнал академика Глушкова, одного из непризнанных гениев СССР. Узнал по особым приметам — огромному лбу и массивному носу. Глушков да Конторович могли осуществить настоящий прорыв в развитии плановой экономики, перевести ее на подлинно научную основу, но, увы, советская бюрократия оказалась сильнее. Но это мы еще посмотрим. «Здравствуйте, Антон Гаврилович!» — радушно приветствовал Глушков моего куратора. «Все готовите новую НТР?» «Это не по моей части!» — рассмеялся Данилин. «Но вот научно-технического революционера, так сказать, представить могу. Знакомьтесь, Миша Гарин!» «Конструктор персональный микро-ЭВМ». «Вот как!» В глазах у Глушкова, ранее откровенно скучавшего, зажегся огонек интереса. «И она действует?» «Показать?» — улыбнулся я. «Показать!» Большой стол-стенд я заставил системником в полированном дереве, громоздким дисплеем в пластмассовом корпусе и принтером, тускло отблескивающим кожухом из алюминия. Виктор Михайлович с большим сомнением взирал на мое научно-техническое творчество, но спустя 10 минут его уже нельзя было оторвать от экрана. «Так-так-так», — чистил он, словно в лихорадке. «Ага, это...» «Ага, это гипертексты, если пользоваться термином, который ввел Нельсон в 65-м», — комментировал я, стоя у него за плечом. «Они все связаны, и от одного к другому можно переходить по ссылкам. Вот тут просто текст, тут диаграмма и карта, тут фото. Программ пришлось напихать много, а памяти, к сожалению, мало. Процессоров тут два. Один наш, а другой сделан в Америке. В принципе, я презентовал демо-версию микро-ЭВМ. Работать на ней можно было, но в сильно урезанном виде. Коминтерн-1 в большей степени демонстрировал возможности, чем предоставлял их. Слабосильным был». «Ну так это ж первая модель». «А какой другой?» — осведомился академик. «Intel 8080». «Да? Но это же новейшая разработка». «Достал через Форцу», — ухмыльнулся я. «Эти пройдошливые ребята что угодно предложат. Давайте я покажу. Вот этот значок, наводите на него курсор, метка текстового редактора. Если кликнуть, то есть щелкнуть вот здесь, набранный текст отправится на принтер и будет распечатан. А здесь игра». «Игра?» «Да. Называется Тетрис. Это головоломка на основе тетрамина из 4 квадратов. Сверху, вот отсюда, падают случайные фигурки. В полете их можно развернуть на 90 градусов или сдвинуть по горизонтали. Фигурками надо заполнить дно, да так, чтобы нижний ряд не имел пробелов. Попробуйте». Глушков попробовал, и его затянуло. А я стоял рядом и гордо улыбался. И не особо винился перед Пожитновым. Он работал на себя, а я на Союз. И вообще, кто первый встал, того и тапки. «Ах ты!» — досадливо морщился Глушков, вовремя не успев развернуть L-образную фигурку. «Нет, я так до вечера просижу». С трудом оторвавшись от экрана, он сказал. «Да вы хоть понимаете, молодой человек, что вот это...» Глушков ткнул пальцем в системник. «Прорыв!» Я покачал головой. «Моего в этом железе мало. И элементы, и корпуса я использовал готовые. Разве что начинку, в смысле программы, запихал свою. Настоящий прорыв, Виктор Михайлович, это ваша ОГАЗ». «Да тормозят ее!» Не сдержался академик. «Хода не дают!» «ОГАЗ лишит чиновную армию какой-то доли власти». Пожал я плечами. А бюрократам наплевать на развитие экономики, лишь бы им было тепло и уютно. Я, в принципе, и создавал эту ЭВМ, как маленький узелок ОГАЗ. Как ее терминал, что ли? Надо донести до знающих людей в ЦК, до самого Политбюро всю важность ОГАЗ. С нею, да с идеями Конторовича, мы поднимем плановую экономику на такую высоту, что все империалисты вымрут от огорчения. Академик весело захохотал. Данилин рядом подхихикивал, показывая мне за спиной ученого то кулак, то большой палец. Я так понял, что он одобрял мною сказанное, но велел не распускать язык. А я и не собирался. Между тем гулкое помещение, где Глушков тестировал мой комп, наполнялось народом. В первых рядах толклась молодежь. «Виктор Михайлович!» — завопили из толпы. «А расскажите про ОГАЗ!» Академик распрямил плечи. «Ну, что тут рассказывать?» — начал он добродушно. «Начнем с того, что управлять нашей экономикой так, как это делается сейчас, почти невозможно, настолько она сложна и развита. Понимаете меня? Объем информации для планирования колоссален, и обработать его вручную не выходит. Ну, вот вам для примера. Чтобы узнать результат каких-либо действий, принятых в Совете Министров, надо ждать 9 месяцев. Представляете? Таков средний срок обработки показателей по инстанциям. Думаю, нет, даже так. Уверен, что только общегосударственная автоматизированная система сделает управление экономикой оперативным и предсказуемым. Понимаете меня? Мы предлагаем в рамках ОГАЗ создать 100 центров в крупных промышленных городах, откуда обработанная информация поступала бы уже в единый общегосударственный центр. Все эти центры мы объединим между собой широкополосными каналами связи и соединим с 10 тысячами центров предприятий и организаций. И уже тогда просчитанный с помощью ЭВМ и научно обоснованный прогноз мог бы превращаться в государственный план. В АГАС не подтасуешь данные, как это бытует, к сожалению. Но и при капитализме такую систему не создашь. Коммерческая тайна не даст этого сделать. А мы можем и должны. АГАС сможет контролировать и производство, и торговлю, и выплату зарплат. Можно будет перейти полностью на электронные платежи, не таская с собой наличные. Недалек и тот день, когда исчезнут обычные книги, газеты и журналы. Каждый человек будет носить с собой электронный блокнот, комбинацию плоского дисплея с миниатюрным радиоприемопередатчиком. Набираешь на клавиатуре этого блокнота нужный код и вызываешь из гигантских баз данных тексты, изображения, которые заменят не только книги, журналы и газеты, но и телевизоры. Здесь цитируется Глушков. Посмотрите. Глушков сделал театральный жест, указывая на мою ЭВМ. Вот первая ласточка. Персональная ЭВМ. Любой инженер, да просто любой гражданин СССР сможет установить у себя дома такую машину. Тогда он будет всегда в курсе последних новостей. Сможет читать свежую прессу или старые книги с экрана монитора, решать сложные задачи с помощью электронного мозга. Я прав, Миша? Абсолютно, Виктор Михайлович, подтвердил я. Добавлю, что с помощью ОГАС и вот таких персоналок можно будет и общаться друг с другом, пересылая электронные письма, не дожидаясь ответа неделями, а получая его через 5 минут. Тут молодые зашумели уже в полный голос. Я поглядел на Данилина. Инструктор обкома показывал мне сразу 2 больших пальца. Среда, 13 ноября 1974 года, день, Тель-Авив, Керем ха-Тейманим. Хофи подъехал к дому Рехавама Алана не в самом хорошем расположении духа. После вызова на ковер к премьер-министру, где его вежливо изваляли в дерьме, в генеральской душе уживались раздор и уныние. «Подожди здесь 5 минут», — проворчал он, обращаясь к водителю. «Если за это время меня не выгонят, езжай». «Слушаюсь», — дисциплинированно ответил офицер, участливо посматривая на начальника. «Досталось тому крупно, хотя и по делам. А ты не подставляйся». Директор Моссада перешел улицу и сдержал дыхание. «Откроют ему калитку или нет?» Пихнув ладонью теплую бронзу, Хофи облегченно вздохнул. «Пустили». Пройдя во внутренний дворик, генерал даже поежился от дежавю. Все так же журчал фонтанчик, а Яэль по-прежнему обстригала куст. Правда, цветами он усыпан не был, да и фонтанчик вроде бы ни к чему. Ноябрь, зябко, плюс 18 на градуснике. Хофи поежился, втягивая плечи под теплой курткой. «Шалом, господин генерал!» — прозвенел голосок Яэли. С грустинкой был голосок. «Шалом, барышня!» — ворчливо поприветствовал девушку Ицхак. «Досталось тебе!» Яэль тяжко вздохнула. «Дедушка не ругался, но он так на меня посмотрел. Не переживай, это все я виноват». «Хватит каяться!» — послышался голос Алана, пропитанный ехидцей. «Проходи в дом!» Взбодрившись, Хофи подмигнул Яэле и зашагал за хозяином. «А Рехавам неплохо выглядит», — подумал Ицхак. И впрямь помогло ему общение с Михой. Морщины на лице не разгладились, конечно, и седина не перекрасилась в черный. Но Алан снова ступает уверенно, держится прямо. Снова чувствуется былая выправка. Рехавам провел гостя в малую приемную, просторную комнату, заставленную плетеной мебелью из ротанга. Старинный французский гобелен украшал стену, а на подоконнике стояла парочка ушепти, ритуальных сосудов, которые клали в усыпальницы знатных египтян неведомо когда. Как же это многоуважаемый раввин уживается с предметами языческого культа? — съязвил Хофи. «Неплохо уживается», — улыбнулся Алан, усаживаясь в плетеное кресло. «У Шепти это как символ победы единобожия над идолопоклонством. Мы-то живы, а фараоны? Где они?» «Нет их». «Что стоишь? Располагайся». Ицхак с кряхтением примостился в кресло напротив. «Выпьешь?» Хофи мотнул головой. «Ты не появляешься в управлении», — проговорил он с легким усилием. «И я решил встретиться на твоей территории». «Так я не уволен?» — приподнял бровь Алан. «Моссад не разбрасывается ценными специалистами», — пробурчал генерал и почувствовал прилив раздражения. «Да, я сильно сглупил, послав за тобой опергруппу. Но меня оправдывает родение за интересы Израиля. В отличие от тебя, презревшего и службу, и долг». Решив, что наговорил лишнего, Хофи поугрюмил и выдавил. «Прости, это я зря». «Да нет, почему же?» — спокойно сказал Рихава. «Я действительно отодвинул в сторону службу. Но вот насчет долга... Думаю, что мы немного по-разному воспринимаем это понятие. В данном случае я считал себя правым. Понять сущность того, кто к нам явился в образе Михи, уяснить хотя бы для себя, чего он хочет и что нам от него ждать, вот в чем заключался мой долг. Встретившись с Михой, я лишь сильнее уверился в той истине, которая мне открылась. Я не верю в приход Мессии, пойми, Изя. Я просто знаю, что Миха — это он». Хофи не стал спорить. Генерал и сам не понимал теперь, как быть. Неуверенность, совершенно несвойственная ему ранее, все чаще и чаще посещала директора Моссада. «Как тебе за стенки КГБ?» Перевел он разговор на другую тему. «Вполне комфортные», — улыбнулся Алан. «Дверь, конечно, стальная, и на окне решетка, но пол выложен паркетом. Мебель нормальная, и даже телевизор с холодильником стоят. Допрашивали меня долго, а я ничего и не скрывал. Почти ничего. Вербовать меня даже не пытались. Да и предъявить мне было нечего. Немецкий турист случайно забрел на старую мельницу, а там как раз схлестнулись две спецслужбы. Просто не повезло человеку. В Москве меня продержали ровно 10 дней, после чего отвезли в Шереметьево и посадили в самолет. А вот Хареля они не выпустили. Рафи попался с оружием в руках. Не знаю, грозит ли ему Сибирь, но, в принципе, если мы выловим советского агента у нас, то сможем его обменять на Хареля». «Я уже думал над этим», — проговорил генерал. «Пока что нет под рукой этого самого шпиона. Алан, ты мне вот что объясни. Стоит ли нам опасаться этого Михи? Враждебен ли он нам?» Ореха вам ответил не сразу. Взяв подбородок в горсть, он долго смотрел за окно, где грустная Яэль занималась садоводством. «Миха — новая величина, Изя», — негромко проговорил Алан. «И мы должны будем учитывать ее во всех наших будущих уравнениях, если можно так выразиться. Но он вовсе не настроен против Израиля, понимаешь? Ручаться могу, что Миха просто желает блага своей стране. Вот и все. И если мы не станем слишком пакостить СССР, то никогда не ощутим на своей шкуре враждебности его». «Будем считать, что ты меня успокоил», — проворчал Хофи и подумал, что надо будет усилить группу в Первомайске. «Неизвестное пугает, верно? Вот поэтому-то и нужно окружить Миху, держать этого мессию задрипанного под наблюдением, просто знать, где он и что делает, чтобы в любой момент можно было отдать приказ, и умелые, хорошо обученные парнишки помножат новую величину на ноль». Поерзав, он сказал вслух: «Кто-то предлагал выпить. Наливай».